Глава 1. Июнь 1817 года. Лондонский дом леди Сисили Готорн. «Представляю, как тебя взволновала новость о предстоящем браке Готорна и мисс Мэтьюс!» — воскликнула леди Джослин Эмброуз, вдовствующая графиня Чемборн, и одарила сияющей улыбкой хозяйку дома, леди Сисили. Так кивнула. «Без некоторых сложностей не обошлось, но я уверена, Адам и Магдалена отлично между собой поладят». Волнение графини слегка улеглось. «И как она сейчас, когда все проблемы и неприятности уже позади?» «Неплохо», — леди Сисили тепло улыбнулась. «Юная леди обладает большой стойкостью». «Которая оказалась ей кстати, когда этот повеса Шеффилд сделал все, чтобы разорить девушку и разрушить ее репутацию». С негодованием фыркнула Эдит Сент-Джаст, вдовствующая герцогиня Ройстон, третья в компании старинных подруг. Леди Джослин обернулась к ней. «А какие у тебя планы по поводу женитьбы Ройстона?» «Это трио уже 50 лет, с тех пор, как они были девочками-дебютантками, связывала прочная дружба. А в начале нынешнего сезона они заключили пакт, что устроят свадьбы своим холостым внукам и тем самым обеспечит продолжение семейных ветвей. Первой успеха достигла леди Джослин. Несколько недель назад ее внук объявил о намерении жениться на леди Сильвиане Морленд. Свадьбу назначили на конец июня. Сама леди Сисили только совсем недавно перестала волноваться за будущее своего внука. Его невестой стала мисс Магдалена Мэтьюс, внучка Джорджа Мэтьюза, недавно почившего герцога Шеффилда. Так что теперь только вдовствующая герцогиня Эдит Сент-Джаст оставалась обеспечить своему внуку Джастину, нынешнему герцогу Ройстону, его герцогиню. Задача не из легких. Учитывая, что сей прекрасный как грех, надменный и самоуверенный джентльмен неоднократно во всеуслышанье заявлял, что не собирается жениться. И в свои 28 лет уверял бабушку, что не готов к браку. До конца сезона осталось всего несколько недель. Леди Сисили с сомнением взглянула на подругу. Вдовствующая герцогиня величественно кивнула. И Ройстон сделает свой выбор до того, как наступит ночь Хепфордского бала. Леди Сисили ахнула. Но до него же всего 2 недели. Эдит довольно улыбнулась. К этому времени Сент-Джаст будет уже связан по рукам и ногам, я вас уверяю. И ты по-прежнему убеждена, что его суженой станет леди, имя которой ты записала на бумаге и отдала на сохранение моему дворецкому? Леди Джослин также сомневалась в успехе этой затеи. Когда они делились друг с другом своими планами по обеспечению внуков невестами, вдовствующая герцогиня заявила, что уже выбрала невесту для Ройстона, и помолвка с этой леди произойдет еще до конца сезона. Нисколько не сомневаясь в выборе, леди Эдит приняла вызов подруг и записала имя девушки на листке, который затем отдала для сохранности Эдвардсу, дворецкому леди Джослин. Записку надлежало открыть в тот день, когда Ройстон объявит о своем намерении жениться. «Абсолютно убеждена», — по-прежнему уверенно заявила Эдит. «Но, насколько я знаю, Ройстон не остановился ни на одной юной леди нынешнего сезона». Леди Сисили, самая чувствительная из троицы, не допускала мысли, что дорогая подруга может ошибиться. «Я знаю», — таинственно заявила вдовствующая герцогиня, «но...» «Давай не будем давить на нашу дорогую Эдит». Леди Джослин успокаивающе сжала руку леди Сисили. «Разве она раньше когда-нибудь оказывалась неправа?» «Нет». «И сейчас тоже не окажусь», — надменно объявила вдовствующая герцогиня. Однако впечатление портили искорки ликования в поблекших голубых глазах. «Ройстон не просто обнаружит, что его стреножили, но и будет сходить с ума по своей невесте». Эти слова о высокомерном и циничном герцоге Ройстоне так ошеломили подруг, что они не рискнули развивать эту тему.